Конечно, хочешь. Если раньше сила почти не влияла и не работала с твоим телом, то в последний раз ты резко его напитал ею, и сейчас у тебя началась перестройка под новые реалии. Акира был хмур, и если ты начнешь его слишком нагружать сейчас, можешь сильно навредить. Ну так кто мой мастер? Ухмыльнулся ему. Вот и говори как надо, хоть понемногу. А я и говорю, подожди пару дней, не торопись, но ты же не слушаешь. Извини, признал я свою неправоту, тогда может сейчас обсудим вопросы, раз уж все равно здесь. Ладно, хватит маячить передо мной и садись. Я так и продолжал прохаживаться перед ним, энергия плескалась во мне, требуя выхода, но пришлось подчиниться и взять себя в руки. Я вижу несколько вариантов твоего развития, даже не так, не вариантов, а путей. Для начала, мы поймем, какие аспекты тебе подчиняются, потому что хоть и говорят, что универсал может управлять всем, это не так. Затем количество энергии, это тоже надо знать, как и сколько расходуется на разные направления. Когда мы это поймем, сможет составить программу тренировок для увеличения силы и развития аспектов всех. Как это всех? Может выделить основное и делать упор на него? Мне не улыбалось рвать задницу и гнаться даже не за двумя, а за стаей зайцев. Ты сам согласился, потому не спорь. Если сказал всех, значит всех, и еще не забывай, что развитие тела бросать тоже не будем, к тому же сама сила к этому подталкивает. Блеск, где только столько время взять? Как-то меня пугал его маниакальный взгляд, который появился сразу как начал говорить о моем развитии. Найдем, к тому же ты теперь свободный человек, насколько я знаю, его губы растянулись в кровожадной улыбке, и можешь задерживаться в спортзале дольше. Не смотри так, я регулярно проверяю твое дело, и вчера из него пропало наказание, осталось только упоминание, что ты был замечен в противоправных действиях. Пойду я, пожалуй, ты был прав, слабость появилась, и вообще, поднялся с лавочки и настроился свалить от этого маньяка, пока еще что-нибудь не придумал. Погоди, еще я хочу, чтобы ты попробовал увидеть энергию так, как вижу ее я. А вот это уже интересно, меня, если честно, интересовал этот вопрос. Это просто и одновременно очень сложно. Акира задумался, вот такой парадокс. Пока будешь сидеть дома, постарайся увидеть себя изнутри. Видимо, мой красноречивый взгляд ему много сказал, мда, самому непонятно. Для начала знаешь, как медитировать. Примерно. Садишься, ложишься или принимаешь удобную для тебя позу, закрываешь глаза и пытаешься увидеть, как твоя энергия течет в тебе, можешь дар запускать в этот момент. Попытайся хотя бы так, а через пару дней, когда придешь в зал, я покажу более подробно и объясню, что я делал. Ты понял? Ладно, попробую, все равно другого ничего не оставалось, ну так я пойду. Иди, и если я сказал идти, значит бежать не надо. Эти пару дней усиленно питайся, можешь даже забыть мои рекомендации по питанию на время. Ешь все, что хочешь, это не будет во вред. Я на это только кивнул и отправился на выход, пока он еще что-нибудь не придумал. К тому же желудок стал просто требовать, чтобы в него закинули хоть что-то. Пришлось по дороге забежать в небольшой магазинчик и набрать опять полуфабрикатов. Чувствую, мне нужно сегодня будет основательно так затариться продуктами. Это уже становится традицией. Я выхожу из лифта и сталкиваюсь с Амандой. Ну хотя бы сегодня на своих двоих, а не сидя на заднице, улыбнулась девушка, после чего обняла и чмокнула в щеку. Как ты себя чувствуешь? Вижу, ты пришел в себя, хотя вчера по тебе этого было не скажешь. И я рад тебя видеть, улыбнулся в ответ. И сразу хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что присмотрела за мной. Я твой вечный должник. Это очень радует. Девушка была довольна. Угостишь кофе? У меня еще некоторое время в запасе. Без проблем. В квартиру входили вместе. Девушка разулась и, когда шла в сторону кухни, ненадолго задержала взгляд на кровати и непонятно чему хмыкнула, но сразу ничего не сказала. Пока она нам делала кофе, я распихивал купленные продукты по холодильнику. «Ты много ешь этой дряни, не боишься навредить себе?» Кивнула она на полуфабрикаты. «Это ненадолго, пока восстанавливаюсь, усилился аппетит», пояснил ей. «Кстати об этом, кофе было налито в кружке, я так понимаю, ты перенапрягся с силой?» «Да, я перестал делать большой секрет из того, что сверх и то, что она знает, ничего удивительного в этом нет, кроме одного момента, как ты поняла». Она поставила кружку на стол и загадочно улыбнулась, а затем начала делать указательным пальцем круговые движения, будто размешивает кофе, но не касаясь его. Только вот напиток все равно закружился в кружке, образуя воронку, но и это еще не все. Киллиан подняла другую руку и раскрыла ладонь, над которой образовался маленький торнадо. «Ты универсал», удивлен не то слово, «я просто охренел от такого, но как такое возможно? Почему ты не говорила?» Опередила она меня с вопросом, «а зачем мне было говорить? То, что ты видел сейчас, мой максимум и как сверх я ничто, хотя и пробудилась довольно рано, мне не было и 10, но развить свои силы получилось только до этого уровня. Это круто», от души сказал ей, «а что я еще не знаю? Я из одного из сильнейших кланов моей страны, пятый ребенок и самый младший из них в главной семье. По сути, весь клан принадлежит моим родственникам и был образован моими предками». Эту информацию она говорила слегка настороженно, будто ожидая какой-то особенной реакции на это. «Ты ждешь чего-то особенного от меня на это?» — спросил ее прямо, «просто мне до лампочки, кто твоя семья, мне интересно». «Ладно, мне нравишься ты, а кто там и где твои предки, все равно». «Хорошо», — улыбнулась девушка, «просто я бы хотела, чтобы меня ценили за мои качества, а не за то, из какой я семьи. Клянусь, я ценю тебя за все твои качества», — демонстративно окинул взглядом ее фигурку. «Пошляк», — рассмеялась она, «но мне нравится». «Ладно, с тобой хорошо, но пора на работу, зарабатываю я тоже сама. Мне поставили такое условие, что если хочу быть самостоятельности, то и ресурсом семьи пользоваться не могу». Она поставила кружку на стол, «проводишь, обязательно и знай, я надеюсь сорвать поцелуй за это», — подмигнул девушке, на что она засмеялась. Аманда подхватила свою сумку и направилась к двери, где быстро обулась, после чего повернулась ко мне и выжидательно уставилась. «Ну, чего?» — не понял я. «Ясно», — она резко дернула меня к себе и сама поцеловала, не чмокнула в щеку, а долго и страстно, «вот теперь можно и на работу», — облизнулась она и выскочила за дверь, а я остался на пороге в задумчивости, скребя затылок. Про поцелуй-то я пошутил. Долго думать про все это не стал. Аманда взрослая девочка и сама может принять решение, что и как она хочет. Надумает изменить формат нашего общения, я против не буду. Меня больше должно заботить последствия ночи с Ватанабе. Вот там может быть все непросто, тем более что Минека хоть и встречалась раньше с другими, насколько я знаю, Ката не в счет, но ни с кем не спала, и то, что это произошло со мной, должно что-то значить. Вот только это может быть все что угодно, и совсем не обязательно оно должно быть приятным для меня. Не удивлюсь, если будет совсем наоборот. От мыслей отвлек живот, который требовательно заурчал, напоминая, что одними мыслями сыт не будешь. «Иду я уже, иду», — пробормотал, подходя к холодильнику. Дальше началось то, что завтраком при всем желании назвать сложно, даже для обеда будет многовато, но ничего не поделать, организм требует. Чтобы не терять время, я притащил за стол ноутбук и пока ел, проверил почту, там уже были задания по урокам и письмо от администрации школы, что у меня освобождение до следующей недели. Еще мигал чат, намекая, что кто-то настрочил мне сообщение, и даже не одно. Открыл приложение. «Забудь все, что случилось, Минека. Только попробуй кому-то проболтаться и сгоришь на медленном огне, Минека. Не делай вид, что тебе все равно, я помню, что ты шептал, Минека. Не помню ничего ни про какой шепот», — пробормотал с набитым ртом. «Скотина, даже не смей смотреть в мою сторону в школе, Минека. Ты живой там вообще? Хотя мне все равно. Будет лучше, если ты вообще сгинешь, Минека». «Угу, мечтать не вредно», — усмехнулся на это. Сообщения девушки говорили, что она явно сильно на нервах и уже успела 100 раз обо все пожалеть. «Сейчас подкинем тебе тем для размышления. Я тоже тебя люблю, Танака». «Так, а теперь сердечко еще». «Ага, я отправил сообщение. Не спалила бы кого. Кто будет рядом сейчас?» На всякий случай закрыл приложение и начал дальше смотреть календарь новостей для рынка. Про деньги забывать не стоит. Плевать, как старикан ко мне сейчас относится, завтра он может опять все отобрать, потому останавливаться нельзя. Календарь говорил, что сегодня ничего интересного нет, а вот завтра выходит сразу две важных новости, притом одна из них была редкая, и колебание рынка ожидается очень неплохое. Если хватит сил, можно попробовать заработать на обеих, главное, чтобы силы хватило. Кстати о ней, что тут у нас говорится о медитации? Например, самые простые варианты: одной рукой вбил новый запрос, одной, потому что в другой был зажат огромный бутер. Пробегая глазами страницу за страницей, закрывая одни и открывая другие вкладки, я впитывал информацию, которой было не просто много, а просто гигантски много, но ничего не поделаешь. Надо, значит надо. Первый опыт медитации оказался относительно неудачным. Почему относительно? Потому что я уснул почти сразу и просто замечательно поспал. А как же иначе? Хорошо позавтракал, поменял белье на кровати, после ночи с огненной девушкой старой постельной только выбрасывать. Хорошо есть запас белья. Потом постоял под прохладной водой, чтобы прогнать сонливость. А затем как был обнаженным, так и принял удобное положение на кровати, а проще говоря лег на спину, закрыл глаза и уснул. Уа, смачно зевнул и до хруста потянулся. Хорошо то как. Заходящее солнце било в окно последними лучами, попадая мне прямо в глаз. Они то меня и разбудили. В квартире было тихо и прохладно. Поднявшись с кровати, я подхватил с кресла домашние штаны и футболку, ноги сунул в тапочки и, продолжая зевать, побрел к кофемашине. Надо хоть немного взбодриться. По пути взял телефон со стола и пока ждал свой напиток, проверил, нужен ли я был кому-то или нет. Было два сообщения, одно от Эки, она сообщила, что Миныка сожгла свой телефон прямо на уроке. Я хохотнул от таких новостей. Второе сообщение пришло от Аманды, она напомнила мне о долге и просила дождаться ее сегодня, потому как есть предложение, на которое я просто обязан согласиться. Дождусь, куда же я денусь, пробормотал, делая первый, самый вкусный глоток кофе. Подойдя к окну, увидел, что половину неба начинают затягивать тучи, скорее всего начнется дождь. Не очень я его люблю последнее время, он меня возвращает в тот памятный день. Продолжая смотреть в окно, постарался встряхнуться и выкинуть из головы воспоминания, сейчас было не время для них, пока нет. Отвернувшись, что-то оно на меня нагнало грусти, я сел в кресло и поставил кружку на небольшой столик, стоящий рядом. Ну что ж, вторая попытка. Как там было? Закрыть глаза и расслабиться? Ну-с, приступим. Час моего времени выкинут в унитаз, единственное, что я достиг, это задницу себе отсидел и чуть опять не уснул. Ничего я не увидел, только обычная темнота, которая наступает с закрытыми глазами и больше ничего. Хлебнув холодного кофе из чашки, я поднялся с кресла и потянулся, тело знатно затекло. Либо метод, вычитанный в интернете, не работает, либо вообще не подходит к этой ситуации. Продолжая думать об этом, направился на кухню, надо готовить ужин. Полуфабрикаты надоели, да и Киллиан хотела зайти, может составить компанию. Готовить я, честно скажу, совсем не мастер, только самые простые блюда, ну еще мясо могу пожарить, отец как-то научил, получалось очень даже неплохо. Как раз для него у меня были все необходимые ингредиенты, а на гарнир сделаю простую картошку или, если проще, пюре. Американцы вроде как такое едят, это на случай, если Аманда придет. Чтобы готовить было не так скучно, включил негромко музыку и даже стал немного подпевать и пританцовывать. Почему бы и нет, меня ожидает вкусная еда, главное, ее будет много, возможно, компанию мне составит красивая девушка. Я думаю, хороший повод, чтобы появиться хорошему настроению. Киллиан будто чувствовала, когда нужно приходить. Я только-только достал мясо и закончил с картошкой, уже собирался быстро порезать овощи, салатик из свежих овощей, да с картошечкой, да с мяском, просто песня. Так вот, не успел их даже помыть, как в дверь позвонили. Вкусно пахнет, с порога заявила девушка, я как раз вовремя. Ты в любое время вовремя, но если хочешь поесть, то с радостью тебя накормлю, хмыкнул и пропустил ее внутрь. Девушка зашла и снова принюхалась, после чего быстро разулась и ушла мыть руки. Все, я готова, вернулась она в комнату, села за стол, корми меня. Как скажешь, дорогая, как скажешь, захотелось пошутить. Выложил кусок мяса на тарелку, рядом гарнир и тарелку с салатом, не забыл вилку и нож. Все это поставил перед ней, но приборы не отдал, чем вызвал ее удивление, но это только начало. Сел рядом с ней и быстро отрезал небольшой кусочек мяса, а потом наколол его на вилку и протянул ей. Аманда послушно открыла рот и, улыбаясь, стянула с вилки еду. Было видно, что мясо ей понравилось, теперь черед пюре и тоже таким же способом, а затем салат. Ну как, класс, если будешь и дальше так кормить, то покоришь мое сердце окончательно и больше никогда от меня не отвяжешься, улыбаясь, ответила девушка. Может, в этом и был мой план? Хмыкнул на это и снова протянул ей вилку с мясом. «Оу, а ты коварный тип, Александр Танака», прожевала кусочек и продолжила, «я подумаю над этим, но потом, а сейчас ты тоже садись есть, я же слышу, как твой живот протестует, что вся эта еда пролетает мимо него. Я рассмеялся и отдал девушке приборы, а потом наложил себе очень немаленькую порцию, чем удивил Киллиан довольно сильно. «Ты реально все это съешь, даже не сомневайся». Дальше какое-то время раздавались только стуки приборов. Похоже, девушка тоже была не слабо голодная, и еда с ее тарелки исчезала довольно быстро, хотя я не отставал от нее и, мало того, еще добавки себе положил. «Уф, спасибо тебе, ты чудо!» – отвалилась от стола девушка. «Кажется, я переела, но правда все было вкусно. Да на здоровье, только кофе придется сделать самой, заодно и мне можешь налить». «Договорились», – довольно кивнула она и, подхватив грязную посуду, отправилась к мойке. Там же стояла и кофемашина. Пока напиток готовился, я тоже все доел и пошел в ту же сторону. Аманда молча наблюдала за тем, как ставлю посуду в раковину. «Что?» – спросил в ответ на пристальный взгляд. «Не могу понять, как я к тебе отношусь», – необычно серьезно ответила она. «Ты мне нравишься, сильно, но все же что-то останавливает сделать шаг дальше. Бывает, пожал плечами, ты мне тоже нравишься, но и терять легкого такого общения с тобой не хочется. К тому же есть еще некоторые обстоятельства, которые могут нам помешать. Это ты про Минека и про то, что между вами было вчера». Усмехнулась она и начала наливать готовый кофе в две кружки. То, что она все знает, было неожиданно, хотя если подумать, то объяснимо. Аманда живет за стенкой, которая, прямо скажем, не очень толстая. Она вполне могла слышать нас, да наверняка так и было. «В некотором роде и это тоже», – кивнул я. «Она тебе нравится?» – спросила девушка и протянула мне кофе. Вернулись не к столу, а в кресло. Я еще по пути выключил основной свет, оставив только подсветку. Всегда у меня так было, что не очень любил яркий свет, и в старом доме, в моей комнате был вечный полумрак. Ответил я только когда сел сам и дождался, когда она заберется с ногами в кресло почти напротив. Немного подумал, отставил кружку и сходил за легким пледом, укрыл девушку и снова сел. «Скорее да, чем нет», честно сказал Аманде, «только вряд ли что-то получится». «Я бы так не сказала, после того, как была вынуждена слушать вас довольно долгое время». Кутаясь, она сделала небольшой глоток. «А что это может значить? Мы с тобой тоже переспали, но дальше этого не идет. Тебя останавливает мой возраст, желание карьеры, может что-то еще. С Минека все не легче, хотя сказал бы, что намного сложнее. Довольно долго я только и мечтал сделать с ней что-то не очень хорошее, с ней и еще почти всем классом. Она тоже не питала светлых чувств в мою сторону, можешь мне поверить. Мы оба прекрасно знаем обо всем этом. Вот сейчас для меня обидно прозвучало», – недовольно сказала девушка. «Если ты хотел меня обидеть, то у тебя получилось». «Не понял, честно не понимал, про что она сейчас. Ты думаешь, для меня все, что случилось между нами, ничего не значит? Получается, по-твоему, что для меня секс – это пустячок, который у меня может быть с любым, кто хоть сколько-то нравится или просто симпатичен, но это не так?» Я даже растерялся от того, как она поняла все сказанное мной. «Ау, спокойней, у меня и в мыслях не было тебя обижать», – поднял руки вверх, просто пытался сказать, что все как-то стало разом сложно. «Буду честен, ты мне не безразлична, но я принял твою точку зрения, твое решение не заходить дальше дружбы, хотя должен все-таки признаться», задумчиво почесал кончик носа, «если приведешь кого-то к себе, могу вспылить, возможно даже очень, а ты неплохо устроился. Мне рассказываешь сказки про дружбу и уважение моего решения, но если я кого-то встречу, обещаешь проблемы, притом сам спишь с другой. Не рано ты начал себе спутниц искать?» – ехидно ответила девушка. «Угу, ты еще гарем упомяни», – отмахнулся я от глупости. «Ладно, куда-то не туда зашла наша беседа», – сменила тему Аманда. «Спи с кем хочешь, пока мы не вместе, претензий от меня не будет». «Пока», – выцепил я слово. «Ты помнишь еще слова, про то, что должен будешь?» – проигнорировала она мой вопрос. «Помню, конечно, потому приказывай», – слегка поклонился. «Кого убить? Ограбить? Или может надругаться?» Девушка хихикнула и поглубже закуталась в плед. «Потом надругаешься, глаза были очень хитрые, а пока от тебя надо сопроводить меня на презентацию, а потом фуршет или небольшая вечеринка. Проходить это все будет от компании, в которой я работаю, говорят, должны быть даже самые главные владельцы, речь толкать и все такое. А я тебе там зачем? Пожелание руководства, чтобы пришли с парами». «Согласен, да не вопрос, а кто там владельцы?» Неожиданно пришла в голову мысль. Семья Кабайси. Вот же гадство. Глава 9. Да как так-то? Спросил сам себя, смотря в потолок. Я снова проснулся раньше будильника, притом до его сигнала еще был целый час. Чувствовал себя прекрасно и ничего не указывало на то, что не выспался. Наоборот, словно проспал долгое время. Аманда недовольно заворочилась из-за того, что сказал вслух, но не проснулась, только прижалась покрепче и через мгновение уже снова крепко спала. Она вообще вчера повела себя немного странно. Оставаться девушка не собиралась, тем более снова спать со мной. С ее слов не хотела усугублять и без того шаткое равновесие в наших взаимоотношениях, это она так флирт и прочие моменты обозвала. Мы вроде как друзья, договорились не переводить все в горизонтальную плоскость, но при этом постоянно бываем в шаге от этого и постоянно провоцируем друг друга. После ужина и разговора, девушка помогла помыть посуду и ушла к себе, на прощание чмокнув щеку и показав язык, а уже через час она трезвонила мне в дверь, притом в пижаме и завернутая в одеяло. «Что случилось?» – удивился я в тот момент. «Холодно, а ты большой и теплый. Пустишь?» – посмотрела она хмуро. «Проходи», – ухмыльнулся на это все. «Только сразу скажу, получишь по рукам сам знаешь за что». «Хорошо», – боевой воробей был грозен и серьезен. «Обещаю вести себя как святой, давший обет безбрачия», – заверил девушку и указал на кровать. «Ложись пока, я быстро закончу дела и приду». «Спасибо», – Аманда забралась в кровать и закуталась сразу двумя одеялами, «только недолго, а то у тебя тоже холодно и мерзнуть одна я долго не хочу». «Хорошая, дорогая, как скажешь, сейчас приду и будем мерзнуть вместе», – с серьезным видом ответил и вернулся за ноутбук. Сзади послышался смешок, но я не стал реагировать. То, что она пожаловалась на холод, в этом не было ничего удивительного. Япония не Россия, центрального отопления нет, притом зимы здесь бывают очень снежные и холодные. Обогреваться людям приходится по-разному, но в основном, это обогреватели от электричества, хотя в частных домах с этим вроде проще, но это не точно. В таких, как тот, в котором мы живем, по идее есть отопление, но его пока не включают, притом ставить свой обогреватель раньше положенного времени нельзя, если только использовать кондиционер в режиме обогрева, но там тоже долго не получится, так как они сделаны для внутреннего рынка и на них есть ограничители для такого режима, то есть не получится включить на теплый воздух и гонять его до тех пор, пока в помещении не нагреется, он вырубается раньше, сделано это типа для экономии. Меня эта ситуация не слишком парит, я никогда не был мерзляком и сейчас температура в квартирах, да и на улице тоже, для меня вполне комфортно, а вот Аманда похоже как раз из теплолюбивых, вот и прискакала, туда, где тепло. Я конечно не против побыть в роли грелки, кому не понравится когда тебя обнимает красотка, всячески к тебе прижимается в одной кровати, вот и мне нравится, заодно сила воли тренируется, обещал же, эх, между нами ничего не было и мы реально просто спали. Стоило мне только лечь, как девушка прижалась как можно теснее, обняла всем чем можно и только после этого довольно вздохнула, тихо засопела мне в шею, а через минуту уже спала. Я же выбросил все неприличные мысли из головы и последовал ее примеру. Чем теперь заняться? Был еще совсем ранний рассвет, который только начал разгонять ночную тьму. Очень осторожно выбравшись из объятий Аманды, я укрыл ее одеялом, а сам отправился в душ по утренним делам, после которых все же решил выбраться на легкую пробежку, ничего экстремального, просто, чтобы подышать утренним, прохладным воздухом. Домой возвращался в прекрасном настроении и мне уже не казалась проблемой моя ранняя побудка. Эта утренняя пробежка мне понравилась больше, чем раньше. Улицы пустынны, машин мало, отчего воздух намного чище и вкусней. Я даже когда уже возвращался, наткнулся взглядом на вывеску круглосуточного магазина, а рядом небольшого цветочного, в который привезли товар. Остановившись рядом с ними, удалось договориться, чтобы продали один цветок. Небольшие деньги я всегда беру с собой, даже утром на тренировку, никогда не знаешь, когда они могут понадобиться. Аманда продолжала спать, но бросив взгляд на часы, понял, что нежиться в кровати ей осталось недолго. Цветок я положил на соседнюю подушку. Зачем это сделал? Просто так, захотелось сделать ей приятное и все. Смыв пот после пробежки, начал готовить завтрак. Старался не шуметь, только наушники вставил в уши, чтобы не было так скучно. Спасибо, меня обняли сзади и прижались к спине. Завтрак был почти готов, когда Киллиан проснулась, а потом тихо подошла ко мне сзади. Я все видел, но не стал реагировать. Зачем расстраивать неудавшимся сюрпризом? Цветок девушка держала в руке. «Пожалуйста, замер я на месте, иди в душ, а я пока все доделаю, заодно цветок поставлю в воду». Она послушалась и, быстро чмокнув в щеку, убежала. «Оригинальная у тебя ваза», — сказала Аманда, откусывая от тоста, на котором был намазан джем. «Ваза, да, была просто шик. Под нее я приспособил коробку из-под сока. А что, ну не было в этом доме раньше цветов и как-то не планировалось. Выкрутился как мог и, думаю, с задачей очень даже неплохо справился. Оригинально же, мне тоже нравится», — усмехнулся и гордо выпятил грудь. «Нестандартное решение, говорит о моем немалом уме, находчивости и вообще, что я просто красавчик». «И не поспоришь», — рассмеялась девушка. «Ты рано встал?» «Рано, последнее время стал просыпаться сам, еще до будильника, не стал скрывать, притом прекрасно выспался. В тебе, кстати, что-то изменилось», — осмотрела она меня. «Мне кажется, ты реально стал больше или даже массивней». «Много кушаю, занимаюсь спортом», — пожал плечами и постарался перевести тему. «Каков план действий на сегодня?» «Ты увильнул, но ладно, давай сменим тему. Глазастая, быстро все замечает. У тебя есть одежда для таких мероприятий?» «Не», — мотнул головой, — «я обычно по таким местам не хожу, мне там делать нечего». «Тогда ты теперь знаешь, чем будешь заниматься. Я же до обеда должна быть в офисе, а потом у меня точно такие же планы. Платье, прическа и все такое». «Платье помочь выбрать, примерочные, одеть, раздеть? Ты только скажи, и я к твоим услугам». «Я не сомневаюсь», — рассмеялась девушка. Завтрак прошел легко и весело, а потом она ушла, не забыв захватить цветок с собой, а на прощание меня даже наградили легким поцелуем и даже не в щеку. Красота. Понятно, что я не бросился собираться, чтобы ринуться по торговым центрам на поиски костюма, еще этого мне не хватало. Поначалу нужно решить текущие дела по школе и заданиям, затем рынок и только после всего готовиться к вечеру, да и то это все на втором плане, а на первом все-таки хочу попробовать снова медитацию. Пока бегал утром, пришла интересная мысль, которую стоит проверить. Все дело в том, что я чувствовал движение энергии в себе. Когда запускал свой дар, ощущал, как сила движется. Не все нюансы этого, конечно, но общее впечатление было. Идея моя заключалась в том, чтобы для начала повлиять на само движение, изменить его или замедлить. Короче, как-то повлиять, а в идеале заставить двигаться туда, куда я хочу. Это пригодится в первую очередь для освоения других аспектов, но и не только, есть куда применить, а там глядишь и видеть получится. Чем черт не шутит, для попытки я выбрал снова кресло. Если что-то пойдет не так, его выбросить будет намного больше, чем кровать. Кроме этого, в нем не так просто уснуть, а то медитация такое дело, что во многих описаниях говорится, что в первую очередь практикующему надо научиться не спать и только потом все остальное. Дальше пошли попытки одна за другой. Дар запускался в самом минимальном режиме, показывая мне будущее максимум на секунду вперед, иногда даже меньше. Пока ничего не получалось. Сила плевать хотела на мои потуги и двигалась в привычном направлении, концентрируясь вокруг головы. Не получается. Почему? Что нужно для этого? Какие тренировки? Сам не заметил, как постепенно начал злиться на неудачные попытки. Впустую прошло уже больше часа, тело начинало затекать, а ничего не получалось. Еще и от постоянного активного дара начала слегка болеть голова, а мне ведь сегодня еще с рынком работать. Раздражение и злость копились, в какой-то момент меня все это так достало, что при очередной попытке, которая грозила снова стать бесполезной, я не выдержал и про себя почти заорал. «Да стой ты, падла!» Вкладывая в эти слова все, что накопилось за это время, одновременно страстно желая, чтобы все получилось. Пуф, свет для меня выключился, но плевать, главное, что перед этим я успел заметить, как течение энергии застыло на месте, а потом я потерял сознание. Сознание вернулось неожиданно, как будто щелкнул включатель. Раз, и я снова в сознании. Первое, что сделал, это посмотрел на часы и только потом немного расслабился. В отключке провалялся всего минут 10. Потом обратил внимание на самочувствие и на состояние силы. Вроде все было нормально, ощущалась легкая слабость и больше ничего. С осторожностью запустил дар и тоже ничего странного не заметил. Выдохнул. Все было нормально, но на сегодня с экспериментами достаточно. Не хватало еще подставить Аманду, не придя на этот вечер. Только в ванной комнате, пришел сюда умыться. Глядя на себя в зеркало, увидел небольшую бледность лица и кровавые подтеки под носом. Само собой, футболка тоже пострадала. «Блин, такими темпами скоро вообще без одежды останусь», — сказал сам себе, снимая пострадавшую вещь. «Надо не забыть сегодня прикупить». Пока умывался, обратил внимание, что Аманда была права, когда говорила, что я стал немного больше. То-то мне последнее время казалось, что одежда стала слегка маловата. До размеров Паши или Димы мне еще очень далеко, но вот то, что мышцы стали больше, притом они были в таком состоянии, словно я только что неплохо позанимался в спортзале, то есть твердые и четко очерченные. Если такое случилось всего за несколько дней, то что же будет дальше? Не хотелось бы превращаться в ходячую гору мышц. Нахрен мне такое счастье не надо. Никогда не был фанатом такого. Оставшийся час до рынка я восстанавливал сгоревшие нервные клетки. А если по-простому, то ел. Аппетит никуда не делся. Вот тоже проблема, быть ходячим уничтожителем еды. Надоело, но пока приходится мириться с таким положением вещей и надеяться, что со временем это состояние пройдет само. В рынок я входил, предварительно проверив свой дар снова, потому как не хотелось слить все деньги. Я продолжал рисковать и выставлял максимально возможные для меня сделки, потому стоило хоть немного ошибиться и все, придется начинать все сначала. Вроде все было нормально, и дождавшись положенного времени, заглянул на 10 секунд вперед, после чего активируя сделку, но в этот раз не ограничился 10 секундами, а подождал немного больше. В варианте доступного мне будущего, график не откатывался назад, как это обычно бывало, а продолжал расти, потому и рискнул немного. Какое-то время я с напряжением следил за растущей свечой цены, но потом все-таки не выдержал и закрыл сделку. Это было очень волнительно, но стоило того. Итоговый результат приятно радовал глаз, потому не дрогнувшей рукой, я отправил заявку на вывод половины всего депозита. Пусть деньги придут только на следующей неделе, но сегодня у меня траты и не маленькие, неизвестно, как на это отреагируют Танака. Надо быть готовым к их недовольству, которое может вылиться в сокращение моего содержания. Закончив эти дела, принялся за задание из школы, но там ничего сложного не было и вообще никаких проблем не доставило. Вот он, несомненный плюс того, что вместо тела развивался мозг. Пока школьная программа не доставляла никаких проблем, параллельно наблюдал за приходящими сообщениями в общем чате. Слова Ватанабе о том, что мне вначале надо было понять, чем дышит школа, а только потом переть напролом, не давали мне покоя. Пусть старый я и рвался послать это все далеко и надолго, только так далеко действительно не уедешь, надо включать мозги почаще, а лучше, чтобы они всегда работали. Вот и отслеживал теперь общий чат, надо же с чего-то начинать. Без тебя скучно, когда вернешься, Айка. И хватит молчать, я уже поняла, что слегка перегнула и обещаю исправиться, Айка. Скоро, на следующей неделе, Танака. Ух ты, оно живое, Айка. Все я пошутила, не хмурься, Айка. Вот же стерва, пробормотал, заканчивая с заданиями. Минека ходит до сих пор хмурая и срывается по пустякам. Я знаю, что это ты виноват, Айка. Только попробуй ей рассказать, Минека. Я была права, иначе она бы не стала так яростно что-то печатать. Уверена, что тебе писала, Айка. Это дурдом, покачал головой и закрыл компьютер. Пора было отправляться за покупками. Сегодняшний вечер не представлял, по словам Киллиан, что-то серьезное. Только мне кажется, девушка слегка лукавила. Не знаю, зачем ей это было надо, но всей правды она не сказала. Кланы или такие семьи, как Кабайси, личности медийные, акулы пера отслеживают все, что с ними связано, и логично, что любое мероприятие, где они должны быть, заранее известно и, конечно же, анонсировано. Так было и с сегодняшним вечером. Стоило только забить в сети нужные запросы, и мне выдало кучу ссылок на сайты изданий или новостных порталов, которые отслеживают светские мероприятия. Семья Айки должна была сегодня присутствовать только на одном, и простой презентации ее никак не назовешь, потому как там должны быть не только они. В анонсе говорилось, что на вечере будут известные певцы и артисты, представители других кланов и крупных бизнесменов. На некоторых сайтах был выложен даже примерный список гостей, и пробегая глазами по одному из них, мой взгляд зацепился за знакомую фамилию. Киллиан, только не Аманда, а Стивен. Рядом с ним было короткое описание, что это представитель данного клана, который очень плотно сотрудничает с семьей Кабайси. Звонить и предъявлять девушке за вранье я не стал, хотя и влетит мне этот вечер в очень круглую сумму. Хорошо еще, что заявку на вывод денег с депозита отправил, недолго придется сидеть без гроша. Костюм нужен хороший и качественный, в обычном масс-маркете такой не купишь, а значит нужно идти в что-то типа ателье или похожее место. Мне было понятно, что сделать заказ я уже не успею, а вот из готового вполне может что-то подойти. Такое место я знал. В моем районе, кроме пары торговых центров, была не очень длинная улица, состоящая сплошь из магазинов и не только. Там также было пара салонов красоты, и если не ошибаюсь, один из них был чисто для мужчин, а вот рядом с ним как раз и находилось ателье, притом по тем машинам, что рядом с ним парковались, видел пару раз, когда был в той стороне, могу судить, что вещи там качественные. Довольно быстро добравшись до нужного места, понял, что не ошибся в своих выводах. На витринах стояли мужские манекены в классических строгих костюмах. Хотел уже зайти и даже открыл дверь, но на входе столкнулся с молодым мужчиной лет 35, японец. «Прошу прощения», делая шаг назад и давая дорогу, простая вежливость. «Занятно», сказал мужчина, «на моей памяти Танака прощения не просили». Дар раскрутился на полную, а тело напружинилось. «Стой, стой, парень», поднял руки слегка вверх этот японец, «не стоит так резко реагировать, зла от меня не будет. Позволь представиться, Каан Ямада». Еще не легче, после этого не только не расслабился, а наоборот сделал шаг назад, чтобы иметь больше пространства для маневра. Причины были весомые, семья Ката входила в клан Ямада. Что опять не так, между нами вроде сейчас нет вражды, не знаю, насколько можно верить его удивлению. Семья Ката, ответил, мониторя на 5 секунд вперед, надо знать, что будет, но козырь пока запускать не стал. А что с ними? Хотя постой, ты так отреагировал из-за того, что подрался с их сыном. Рассмеялся Каан, мда, ты все-таки не японец и еще мало знаешь наших обычаев. Ваш конфликт только ваш, пока разбираетесь, как подростки, нам влезать в это совсем нет резона. Так что можешь успокоиться. Не очень я в это поверил. Когда искал информацию и готовился к новому учебному году, находил совсем другие факты. Сейчас же скорее всего его и правда можно не опасаться, но совсем по другой причине. Танака встали на мою сторону, вот он и не обостряет. Береженого, Бог бережет. Поговорка была русская, но подходила к этой ситуации очень сильно. Это из твоей страны? Хорошие слова, мне понравились, а теперь может представишься официально, пожмешь руку и я пойду, а то надоело так стоять. Ямада правда до сих пор протягивал руку. Александр Танака, пожал ее. Наконец-то, ухмыльнулся Каан, ты в салон, одобряю, хороший выбор. Здешний хозяин, мастер своего дела, тогда не буду задерживать. Приятно было познакомиться. Он сделал пару шагов в сторону, давая мне дорогу. Мне тоже, приятно, кивнул ему в ответ и пришел мимо его. Когда оглянулся, Ямада садился в дорогой спорткар, который был припаркован прямо напротив дверей, а через секунду он уже взревел движком и рванул с визгом шин. Позер, чем могу помочь, молодой человек? Почти на входе меня встретил старый японец. Притом если говорю старый, то реально древний. Седые волосы, которых очень немного, глубокие морщины избороздили все лицо, а сутулая фигура довершала образ. Только глаза до сих пор были молоды и светились любопытство. Я вас раньше не видел у меня. Вы по рекомендации или случайно зашли? Меня зовут Александр Танака, и мне нужен костюм на вечер, не совсем строгий, но близко к этому, без галстука. К тому же я вижу, у вас можно приобрести обувь, к костюму нужны будут ботинки. Ни слова больше, я вас понял, улыбнулся дед, вы пришли куда нужно, и хоть представителей вашего клана мне одевать еще не приходилось, но тем не менее наслышаны о вас, в том числе. Похоже, все обо мне наслышаны, только непонятно почему, недовольно ответил ему на это. Александр, я могу вас так называть, отлично, так вот, Александр, Токио с его кланами, это болото, которое неизменно уже очень давно, а тут один из самых жестких в отношении традиций клан принимает к себе чужака и притом сразу в основную семью. Это, знаете ли, событие, которое всколыхнуло всех, а значит каждый заинтересованный постарался навести о вас справки. Потому не удивляйтесь моей осведомленности. Но, хватит пустых разговоров, я так понимаю, костюм вам нужен срочно. Я кивнул, тогда приступим, он указал в середину зала, где было небольшое возвышение. Стоило мне на нее встать, Как появились помощники мастера и работа закипела. Меня крутили и вертели в разные стороны так и этак. Мерки снимали даже там, где я бы никогда не подумал, что там надо. Мурыжили меня час, а потом сказали приходить через три уже за готовой вещью. На вопрос, сколько мне все это будет стоить, мастер хитро улыбнулся и ушел от ответа. Подозреваю, что уйду я сегодня вообще без гроша в кармане. Свободное время надо было чем-то убить, а раз трачусь сегодня по-крупному, то неплохо и голову, вернее волосы, привести в порядок. Зарос, однако, находящийся рядом барбершоп был как раз кстати, не теряя времени сразу туда и зашел. Хорошо, он был самым обычным, без всяких старых мастеров, хитрых епошек и прочего эксклюзива. Барбер был с пониманием, выслушал мои пожелания, после чего слегка подкорректировал их своими предложениями, и мы пришли к полному взаимопониманию. У него я задержался примерно на час, но результатом был более чем доволен, и цена не слишком ударила по кошельку. Дальше мне пришлось шататься еще два часа. Сходил в местный фастфуд и очень плотно пообедал, а потом просто прогуливался по улице, заходил в магазины, глазел на товары и разные сувениры, иногда отвечал на СМС. Айка не оставляла попыток меня расшевелить на поговорить и выведать, что произошло между мной и Минако, но ничего у нее не получилось. Великолепно, вот и все, что я смог сказать, когда примерял костюм и все остальное. Вы правда мастер. Само собой, молодой человек, я и не спорю, лучился довольством старик, рассматривая меня, но все-таки есть пара моментов, которые надо поправить. Потому снимайте, это недолго и мерить больше не придется, вам все сразу запакуют. Это все хорошо, а теперь вы готовы озвучить мне стоимость этого всего? Спросил, замирая внутри, вопрос то чувствительный. Зачем вам забивать голову такими вещами, уже все оплачено вашей семьей? Довольно потер он руки, и должен сказать очень щедро. Какая семья, старик, они даже не знают, что я здесь, чувствуя недоброе, возмутился я. Как это не знают? Можете быть уверены, что все наоборот, тем более, что я сам их известил. Зачем? Таков порядок, Александр. Я не работаю с вашим кланом и проблемы мне не нужны, потому и позвонил, рассказал все как есть и получил их одобрение, а также оплату всего счета. Видя мое недовольное лицо, он все же продолжил: не волнуйтесь, а лучше присаживайтесь и подождите немного. Скоро все будет готово. Мне ничего не осталось, как последовать совету, все уже случилось и изменить ничего нельзя. Что из этого получится, непонятно, но то, что так просто не закончится, можно и к гадалке не ходить. Пока ждал, мне позвонила Аманда. «Ты готов?» Голос у нее был слегка взволнован. «Что случилось?» Спросил, подозревая проблемы или даже не их. То, что она мне сейчас откроет немного правды. «Алекс, понимаешь...» В общем, этот вечер оказался несколько больше, чем простая презентация. Мне самой пришлось срочно менять все планы. Что значит несколько больше? Ну да, конечно. Там будет не только наша компания, вернее даже не так. Мы для такого мероприятия просто пыль, а основное – это представление их корпораций по основным направлениям. Там будет не простой вечер, а что-то грандиозное. Иностранные партнеры, известные певцы и актеры, а еще она замялась, но все-таки сказала, могут быть кто-то из моего клана, они сотрудничают с Кабайси. И, ты мне намекаешь, что справишься сама и мне идти не стоит. Честно, для меня это был бы идеальный вариант, неважно как у нас дальше будут складываться после такой подставы отношения, но то, что на таком мероприятии мне точно не место, это 100%. Нет, конечно, возмутилась девушка, просто я предупредила тебя заранее и еще... Из-за этого пришлось корректировать свой наряд, да вообще все, и я могу не успеть ко времени, тебе придется меня подождать. Не вопрос, облом, придется идти, скинь адрес и я заеду за тобой на такси. Хорошо и спасибо тебе, до скорого, целую. Голос девушки стал веселее. Через пару минут прилетело СМС с адресом и про себя присвистнул. Это был самый центр Токио, квартал, где сплошь одни бутики известных брендов. Похоже, Аманда решила не мелочиться и наряд прикупить не на распродаже. «Господин, все готово», — поклонилась вошедшая девушка, «одна из тех, кто меня измерял, вы можете пройти в примерочную и еще раз померить, но тогда придется снова ждать, когда мы по новой упакуем, а можете забрать сейчас». «Не надо, я уверен, что все прекрасно, уже до чертиков надоело сидеть». Получив свои покупки, костюм был в специальном чехле, я с облегчением вышел, но почти сразу встал как вкопанный. Прямо у входа в салон стояли два черных, полностью тонированных, внедорожника. Не успел я выйти, как у заднего опустилось стекло и помощник старика Танаки махнул рукой, приглашая садиться или приказывая, смотря как посмотреть. «Садись, времени немного», — приказал Танака, во что я опять вляпался. В машине кроме него был еще водитель, но стоило мне только сесть назад, как поднялась перегородка, которая отделила задний ряд от переднего. «Ты понимаешь, куда собрался сегодня?» — без предисловий начал Танака. «В общих чертах», — осторожно ответил, «но я так понимаю, вы меня сейчас просветите, а заодно скажете, зачем оплатили все это?» Я шевельнул рукой с покупками. «Это слишком большое мероприятие, чтобы член семьи Танака был одет в дешевку. Кроме этого, тебя и твою девушку», слово «девушка» он выделил особо, «отвезут. Поедешь на этой машине, на вечер и ночь она твоя, вместе с водителем». Неожиданно, вот честно, и оттого еще подозрительней, что я должен за это все. Не может быть все просто так. «Ничего, сам того не подозревая, ты нам и так помог. Раньше мы не посещали такие мероприятия, но времена меняются, и это уже необходимо. Тебе ничего не надо будет делать, отдыхай, развлекайся с подругой, единственное, следи за тем, что и кому говоришь. Там будут и Ямада, и Ватанабе, а также старший брат твоей спутницы, сильный одаренный с аспектом воздуха. Я столкнулся сегодня с Каэном Ямада, посчитал за нужное сказать это. Я знаю, запомни, ему верить нельзя, ты для него мало того, что член нашей семьи, так еще и чужак». Он стукнул в перегородку, и машина тут же тронулась с места. «Ты зря скрываешь свой аспект от нас, переход на другую тему был неожиданным, мы могли бы помочь тебе его развить, да и господин смог бы быстрее смириться с тобой». «Я подумаю, хер ты угадал, нужна мне ваша помощь, как собаке пятая нога». «Не веришь, имеешь право, но когда-нибудь это изменится». Остальная дорога до моего дома прошла молча, только напоследок он мне сказал, когда пересаживался во вторую машину: «Ты помнишь, какая скоро дата?» «Помню, только одна дата была скоро, которая имела для меня значение. В 5 часов вечера в этот день будь в православном храме, он здесь один, не заблудишься». После чего, не дожидаясь моего ответа, Танака залез в машину и уехал. Я смотрел вслед. Его слова горели в моей голове. «Я приду, господин», это водитель оставленной мне машины обратился, «какие дальше указания?» «Для начала я переоденусь, а затем нам надо вот сюда к этому времени», я показал сообщение от Аманды. «Я понял, буду ждать здесь, но вам стоит поторопиться, времени мало, успеем». Аманда нервничала. Для этого было более чем достаточно причин. Для начала она совсем не ожидала от себя, что настолько может увлечься парнем младше себя. Пусть Алекс почти совершеннолетний, но все же подросток, хотя и не совсем типичный. Когда она только познакомилась с ним, то он показался просто симпатичным мальчиком и не больше. Таких много, стоит поманить пальчиком и от них будет не протолкнуться, тем более в Японии, она иностранка, а это добавляет очков перед местными. Они пересекались в общем коридоре, перекидывались ничего не значащими фразами и не более. Наверное, тогда у нее зародился первый интерес, хотя скорее даже не он, а больше уязвленное чувство важности красотки. Алекс совсем не обращал на нее внимания, вернее, бывало, он скользил взглядом по ее фигурке, но не более, и всегда это был холодный, равнодушный взгляд. Это ее и задело. Отношений девушка не планировала, просто развлечение и не больше. Она не обманывала, когда говорила, что приехала сюда работать, только опустила некоторые детали. Например, такие как то, что она не совсем была независима от семьи, и еще такой момент, как должность, которую она занимала. Девушка занимала пост в управлении, а то, в каком виде она представала перед Танака, когда шла на работу, не более чем дань эксперименту, пожить простой жизнью. Перед работой она обычно заезжала в особняк своей семьи, им принадлежал один в Токио, и там переодевалась, из него выезжала уже бизнес-леди на автомобиле с личным водителем. Сложно, запутанно, но таковы были причуды богатой девушки, которой захотелось острых ощущений, которые чуть было не закончились очень плачевно, когда ее опоили на встрече любителей аниме. Она состояла в фан-сообществе, вот такое хобби, а тем мужиком был его глава, так что он почти не соврал тогда, когда назвался ее начальником. Почему она тогда назвала адрес квартиры, а не особняка, охрана которого разорвала бы этого извращенца? Девушка так и не смогла себе ответить, а потом случилось то, что случилось. Ночь вместе, Потом частые встречи и ночевки у парня, который оказался очень интересный, совсем не похож на типичного подростка. Когда же он лежал без сознания всю ночь, она поняла, что парень уже не просто развлечение для нее, а кто-то намного ближе, и это становилось проблемой. Ее семья никогда не поддержит такой выбор, тем более, что давно уже существовали договоренности о ее замужестве с одним перспективным наследником богатой семьи. Киллиан хотела признаться во всем в последний вечер, но не смогла. Вместо этого она пришла к нему, делая вид, что замерзла, хотя самой просто хотелось быть рядом с парнем, наверное, в последний раз. Пригласив его на мероприятие к Абайсе, Аманда тем самым не оставила себе выбора, кроме как рассказать ему всю правду и разойтись окончательно, потому как никто не поверит, что на такое мероприятие приглашают простых сотрудников. Парень не глупый, все поймет, когда увидит, насколько огромная разница лежит между ними. Она прекрасно знала, что фамилия Танака ничего не значит, когда дело касалось Алекса. Парень был беден, слаб и бесперспективен. Звонок от Танака прозвучал, когда она была полностью готова к вечеру, а еще к тому, чтобы сказать, что на такси не поедет. Ее ждал личный водитель на машине. Если захочет, то парень может ехать с ней, а если нет, то все равно они после этого вечера больше не увидятся. «Я на месте», — голос парня был спокоен. «Уже выхожу», — ответила девушка и бросила трубку. Там, где она была сейчас, являлся не совсем салоном красоты, вернее, не только им. Это место было только для богатых людей. Здесь состоятельные женщины получали полный спектр услуг, начиная от элементарной одежды до персонального стилиста, который с нуля подбирал образ для клиентки по конкретный случай. Сегодня она должна быть роковой красоткой, всем видом показать, что принадлежит к высшему свету, а простому парню с ней не по пути. Как быстро пролетел день, подумала девушка, видя вечерний закат, выходя в услужливо распахнутые перед ней двери швейцаром. Только бы он понял, пожалуйста, пусть он поймет все сам и уедет, иначе я не знаю, как смогу объяснить. Она застыла на ступеньках на мгновение, ища взглядом такси, но кроме черного внедорожника перед парадным входом больше машин не было. «Ну где же он? Пусть это уже все закончится», — умоляла она про себя. «Ты великолепна», — прозвучал его голос совсем рядом. «Пойдем, карета подана, принцесса, бал не начнется без тебя». Сердце девушки сбилось с ритма и на миг замерло, а потом заколотилось как сумасшедшие. «Мне конец», глава 10, девушка нервничала. Мне это было прекрасно видно, потому как она села в машину, даже не спросила, откуда она и к тому же с водителем, потому как держала себя и молчала, только иногда ловил на себе быстрые взгляды, которые она старалась скрыть, но не получалось. Дар был активирован, и мне было доступно не только это. Любопытство, оно толкает нас на безрассудные поступки, такие, например, как врубить дар и постараться узнать, что скрывает Аманда. Узнал? В принципе, да, даже напрягаться особо не пришлось, как в тот раз, когда пытался узнать, кто скрывается за ником Кицуне. Сейчас просто разболелась голова и только, а я к этому уже привык. «Расслабься», — нарушил молчание в машине, — «ехать нам пусть недалеко, но думаю, времени поговорить хватит, тем более я теперь уже знаю почти все варианты разговора, и просто скажи, что хотела». Она даже от голоса моего вздрогнула, но справилась с собой довольно быстро и все же повернулась в мою сторону. Взгляд у нее был в этот момент очень жесткий, решительный. Аманда приняла решение, а потом девушка стала говорить. «Я просто слушал и сохранял спокойствие, зная, что если начну перебивать или еще хуже в чем-то упрекать ее, все выйдет из-под контроля и мы разойдемся очень плохо. Я уже пережил все варианты, потому просто молчал, давая ее выговориться. Пусть мне неприятно было слышать все те слова, которые она произносила, хотя доля правды в них была в обе стороны, только девушка некоторыми фразами пыталась откровенно вызвать меня на ответную реакцию, чтобы ей самой было проще закончить то, что не успело толком начаться. Я молчал, так будет правильней. Так и будешь молчать, я ожидала большего от тебя, думала, ты как мужчина найдешь в себе смелости ответить, но я ошиблась, и ты оказался мальчиком, который решил играть в обиженную молчанку. Уже даже не холодно, а скорее презрительно спросила Аманда, вот просто все проглотишь. «Мы приехали», — указал я на центральный вход огромного центра, где проходил этот вечер. Девушка захлопнула рот и посмотрела в окно автомобиля. Там были огни и вспышки репортеров, красивые и богатые люди, море улыбок. «Жизнь», — про которую она мне только что говорила, о том, как скучала по ней и хочет вернуться туда, а не терять время в простой квартирке, играя в любовь с подростком. Эксперимент окончен. Машина остановилась прямо у пресловутой дорожки, по которой мечтали пройти многие и желали оказаться на месте гостей этого вечера. Я не стал долго ждать и вышел из машины. На нее и так уже стали обращать внимание, даже начал раздаваться звук сработавших фотокамер и вспышек. Репортеры фотографировали всех, чтобы потом сделать полный обзор нарядов, обсудить, кто с кем приехал, а если даже попадет случайный человек в кадр, то ничего страшного, его всегда можно стереть. Не обращая на это все внимания, не спеша обошел машину и открыл перед ней дверь, а потом подал руку. Я был расслаблен, на лице застыла ухмылка, одна рука в кармане брюк, а вторая протянута к девушке, которая все-таки приняла ее и, опираясь, выбралась под свет камеры фотовспышек. «Ты можешь пойти со мной, я в некотором роде виновата перед тобой, пусть это будет небольшая награда. Сомневаюсь, что тебе когда-нибудь посчастливится оказаться на таком вечере снова. Мы же оба прекрасно знаем, что от Танака у тебя только фамилия», — неожиданно предложила Аманда, не выпуская моей руки. Пробила 12 и карета превратилась в тыкву. «Принцесса», — слегка поклонился и сделал шаг назад от нее, — «не хочу портить вам вечер своим присутствием». «Ты не Аманда», — раздался мужской крик, и от входа сбежал молодой парень, хотя даже можно сказать мужчина. «Дорогая, я уже заждался тебя и собирался звонить». Он быстро оказался рядом и слегка обнял девушку, после чего поцеловал в щеку и только потом обратил внимание на то, что девушка не одна. «Ты не со мной сегодня, у тебя есть спутник?» Мужчина был удивлен. «Прошу прощения, господин, я простой таксист», — слегка поклонился ему. «Госпожа», — легкий поклон девушке. «Тогда убирай быстрее свою колымагу отсюда», — выплюнул он. «Подожди», — начала Киллиан. Но я только на это усмехнулся, захлопнул дверь машины после девушки, а сам решил сесть рядом с водителем, который все это время терпеливо ждал, но не успел. Моя ухмылка была замечена, и кое-кто решил блеснуть своей крутизной перед девушкой. «Ты, что себе позволяешь, ка-ха-ка-ха-ка-ха, трудно угрожать, когда кулак прилетает в живот. Тихо, тихо», — похлопал его скрючившуюся фигуру по плечу. «Что же вы так неаккуратно, господин?» И даже помог ему разогнуться. «Нужно быть осторожней, а то так и инвалидом недолго стать». Видел я эту смазливую мордашку в списках, довольно известный актеришка, но мне плевать. Хватает клановых сверхов в школе, чтобы еще и его терпеть долго. «Танака, а ты, что здесь делаешь?» — раздался молодой женский голос, который я меньше всего хотел сейчас слышать. Минако Ватанабе вылезла из остановившегося за нами автомобиля. Притом она была не одна, с ней был Джира и Снежана. «Мимо ехал и уже уезжаю», — больше не говоря ни слова, распахнул дверь машины и запрыгнул внутрь. «Поехали». Водитель будто только этого и ждал, сразу же дал по газам, и внедорожник сорвался с места, быстро набирая скорость. «Куда едем?» — спокойно спросил водитель. «Домой», — вздохнул. «Поехали домой». Он только молча кивнул и прибавил газа. «Аманда, что это сейчас было?» Минако посмотрела на Киллиан, которая продолжала смотреть вслед уехавшему парню. «Я это так не оставлю», — наконец-то продышался новый спутник Аманды, или не спутник, не пойми кто он теперь. «Он заплатит». «Заткнись». Выражение лица американки ничего хорошего ему не сулило. «Кто дал тебе право влезать в мой разговор, а тем более говорить бред про то, что мы вместе? Знай свое место, а сейчас скройся с глаз и даже не думай хоть шаг сделать в сторону этого парня, если еще хочешь пожить немного. Ясно?»